самолет. Снова меня вдаль унесет. Звезды в пути вспыхнут слепя. Мечты, но без себя нет высоты. Тонет во мгле город любви. Там на земле крылья мои. Я с тобой не прощаюсь. Даны мне судьбой, как пророчество. Сной палящий ветер шальной шлют мне почести. Шел за солнцем, шагал под звездой одиночества. Но душою всегда был я только с тобой. Крылатые кони, за ними погоня. Лечу столько дней, годы странствий. Мой плен и свобода, счастливые годы надежды моей. Годы странствий остались вдали, я ищу их след. Затерялась дорога любви в лабиринте лет. Невозвратная снова зову тишина в ответ. Я тобой в этом мире живу. Годы, крылатые кони, за ними погоня. Лечу столько дней, годы странствий. Мой плен и свобода, счастливые годы, надежды моей. радость и светлая здравствуй. Здравствуй, голуби, крылатые кони, за ними погони, чувств только дней. Доли странствий, плен и свобода, счастливые +3 8072-101-2263. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Продолжаем слушать диалог Раймонда Паулса и Валерия Леонтьева. Именно так называется эта виниловая пластинка. На следующей стороне, под номером 2, значатся такие музыкальные композиции. Это «Поющий мим», «После праздника», «Полюбите пианиста», «Сам диалог», песня, которая называется так же, как и альбом, и «Зеленый свет». Инструментальный ансамбль Раймонда Паулса написано, запись 1984 года. Ставлю вторую сторону. Поехали, слушаем. Я бы добрый принц искал вас столько дней, года. Слышу голос, я чей-то прелестный. Мне ужасно грустно, спойте мне посмешней, да-да-да-да. Но я бессловесный. Спойте мне хотя бы только раз мою. Невозможно певцом стать мгновенно. Если б знали вы, как я вас люблю. О, спою вам сейчас непременно. Тебя я слышу в тишине, хоть говорить не научился. Нет, вы, наверное, снитесь мне, а может быть, я вам приснился. На-на-на-на-на-на-на. Музыка любовью рождена, так чиста она. Сто оркестров в душе своей слышу. Только окрыленным высота, высота дана. Я расту, я все выше и выше. В ком огонь пылает, тот вовек не горит в огне. Я иду через пламя. Кто в надежду верит, тот спешит ко мне. Я лечу вслед за вами. Тебя я слышу в тишине, хоть говорить не научился. Нет, вы, наверное, снитесь мне, а может быть, я вам приснился. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Нет, вы, наверное, снитесь мне, а может быть, я вам приснился. Нет, вы, наверное, снитесь мне, а может быть, я вам приснился. Последний раз я видел вас праздновал свой час, а ты, казалось мне, что больше никогда я вместе с вами не приду сюда. Казалось мне, что не вернется этот праздник солнца, он умчался без следа. Нет, а на излете солнечных дней, но вы снова ждете песни моей. Не скрывая радость, вам я пою. Вы идете рядом, осень мою. Как одинок забытый пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его все ближе свет. Пускай следы былого смыл прибой, но в каждом дне мы видим праздник свой. Сквозь тучи осени ненастной видим небо ясным, ясным, как сама любовь. Лето на излете солнечных дней, но вы снова ждете песни моей. Любите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. Не спешите разрыдаться, жизнь полна импровизаций, гениальным может быть топер. Черный клавиш, белый клавиш, все, что было, не поправишь, он еще не Рихтер и не Лист. Полюбите пианиста, быстро-быстро, очень быстро, современной музыки девиз. Но однажды вдруг возникла чемпионка мотоцикла, забежала в зал без всяких дел и сказала: завтра Райли, догоните на рояле. И рояль за нею полетел. Прилетел он на рояле, нажимая на педали. У рояля есть одно крыло. Все машины подстали, чемпионы все отпали. Прилетел он на рояле, над лесами, над полями. Ой, пианист, плачь, ты взял приз. Полюбите пианиста, быстро-быстро, очень быстро, в современной музыке девиз. И летел он на рояле, нажимая на педали. У рояля есть одно крыло. Все машины подстали, чемпионы все отпали. И летел

скорый поезд, сяду в длинный поезд ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь, и навеки сгину я. И помчатся звезды мне навстречу, звезды и туманы белые. А сюда, конечно, я приехал поздно, что теперь поделаешь? Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи весь белый лес, где гроздья пенные и соловьи, и откровенные глаза твои. И покатит к югу скорый поезд к югу по пути привычному. В нем вчера приехал я на свадьбу к другу, другу закадычному. Но в глаза лишь глянул я, невесте глянул, и среди безмолвия прямо надо мною гром вдруг в небе грянул, и сверкнула молния. Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи и соловьи, и откровенные глаза твои. Сяду в скорый поезд, тот же самый поезд, ночью соловьиною. Есть пески на свете, и снега по пояс, и дороги длинные. И молчать угрюмо буду я угрюмо, и вздыхать, и мучиться. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Закончилась первая сторона диско-клуба номер 16, который мы с вами сегодня слушаем в рамках программы «Возвращение в ЭДМ». Песни эти поет Михаил Боярский. Я переворачиваю сторону. Здесь «Остров детства», «Рыжий конь», старый альбом, «Дрессировщик» и «Старый галстук». Все эти записи 1984 и 1985 годов, и все они на виниле записаны, друзья, в рамках программы «Возвращение в ЭДМ». Слушаем только винил. Диско-клуб номер 16. Сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветной. Остров детства, детства моего. Вот я купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца. Никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. We'll be right back.

прочь летят. Выпадают минуты свободные редко, и вчера, и сегодня, и завтра аншлаг. Но когда заходить мне не хочется в клетку, об себе говорю я и делаю шаг. Оп! И тигры у ног моих сели. Оп! И с лестниц глаза мне глядят. Оп! И кружатся на карусели. Горящие летят. Оп! И тигры у ног моих сели. Оп! И с лестниц в глаза мне глядят. Оп! И кружатся на карусели. И делаю шаг, и делаю шаг. Помню, как сейчас, в ГУМе как-то раз галстук я себе купил. 30 лет зим, я неотразим, в галстуке шикарном был. Стоило его надеть, и ждал меня успех. Много знал красавиц я и покорял их всех. Множеством побед я за 30 лет был обязан галстуку. Весь прекрасный пол, глянув на него, становился ласковым. Как по волшебству, сердце большинству, я 30 лет разбивал, и неудач я не знал. И в том, конечно, он был виной, чудесный галстук мой. Только что за черт, с некоторых пор, очень растревожен я. В галстуке хожу, но не нахожу взглядов я восторженных. Знать за 30 лет выленил весь цвет, местами сильно потерт, и вообще третий сорт. И почему-то над ним видна седина. Все стало как-то не так, ведь мне уже 50, а я не женат. В этом век длинный, мой старый галстук виноват. Ну что ж, закончилась еще одна пластинка, которую мы с вами сегодня слушаем в рамках программы «Возвращение в Эдем». И напоследок достал я из коллекции еще одну пластинку. Борис Рубашкин в Москве, так она называется. Инструментальный ансамбль Худякова. Запись из Московского государственного театра эстрады 31 января 1989 года. Записано это все было на фирме «Мелодия». Это, кстати, Борис Рубашкин в Москве. Написано, что большой интерес вызвали у советских слушателей выступления в начале 1989 года, известного лишь по записям певца Бориса Рубашкина, популярный исполнитель русских песен, оперный певец-композитор. Он впервые побывал на родине своего отца в годы гражданской войны, попавшего за границу. Голос, обаяние артиста покорили зрителей, присутствовавших на его концертах, проходивших в Москве. Всесоюзная студия грамзаписи не упустила возможности запечатлеть это событие на грампластинке, которую и предлагает вашему вниманию Борис Рубашкин, предполагает в скором времени вновь порадовать любителей его исполнительского искусства в СССР. Ждем новых встреч с ним. Так написано на конверте этой пластинки. Если говорить о песнях, то на первой стороне здесь, сейчас посмотрим, «Славное море», «Священный Байкал», «Однозвучно гремит колокольчик из-за острова на Стрежень», «Попурри на темы песен «Священная война», «Их дороги Вася Василек», «Ничего не говорила», «Песенка фронтового шофера». Эти песни мы с вами и будем сейчас слушать, друзья, в рамках программы «Возвращение в Эдем». Только винил. Борис Рубашкин у нас в эфире. Шевели мой бал, слышь. гремит. Bye. знать не может доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей, бьется, пыхаться богами, полями, лесами, а кругом бушует пламя, на поле свистя. Ах, дороги пыта тума, холода тревоги, да степной буря выстрела грянет, ворон кружит. Мой дружок гуляет, не живой не жить. А кругом земля дымится, кружится, пылится. А кругом земля дымится, сушая земля. Ох, дороги пыль да туман, холода, тревоги, да степной буря. Снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Понимаешь ли, браток, сердце ласки просит. Что ж ты, Вася, друг большой, зря себя так мучишь. Если любит всей душой, весточку получишь. Эй, мило, ой, Вася, Василю, ой. А я кричу, Вася, на место горю не давай, если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Огнем обожгла. от нас она вернулась. На прощанье взмахнула рукой. И такою улыбкою она улыбнулась, что вовек не забыть нам улыбки такой. И такою улыбкою она улыбнулась, что вовек не забыть нам улыбки такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даль сегодня прояснилась ночь, хорошие звезды зажгла. Первой роте сегодня ты ночью приснилась, а четвертая рота заснуть не могла, не могла, не могла, не... Через реки, горы, долины, сквозь огонь, бургой и дым, мы вели машины, обижали по путям дорогам ротовым. Мы вели машины, обижали по путям дорогам фронтовым. И путь дорожка фронтовая, а не сажала нам намёшка любая. Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. И помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Путь за Берлином, между прочим, был не очень лёгок и не скоро. Шли бы дни и ночи, трудно было очень, но баранки не бросал шофёр. Шли бы дни и ночи, трудно было очень, но баранки не бросал шофёр. И путь дорожка фронтовая, а не сажана бабёшка любая. Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. И помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Может быть, отдельным шапским лицам эта песня малость не намёк, но мы не забудем, где мы жить не будем, фронтовых несерженных дорог. Но мы не забудем, где мы жить не будем, фронтовых несерженных дорог. И путь дорожка фронтовая, а не сажана бабёшка любая. Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Вот такая вот пластиночка, друзья. Немногим будет по нраву. Почему? Потому как сейчас уже люди забыли, что такое, да, оперный певец. А Борис Рубашкин как раз-таки в Москве именно в стиле оперы и пел те песни, которые мы с вами сегодня слушаем. Это довольно-таки знаменитые песни. Вот, и на второй стороне здесь «Долина», «Очи черные», «Прощай», «Мой табор», «Помню-помню», «Чубчик», «Мурка» и «Чайка». 31 января 1989 года. Записи из Московского гостеатра эстрады. Слушаем вторую сторону. Голубой. Эй, нас пошел. Долина, моя. Долина, моя. Курил махорку, хороший табак. Обычаю ветер заборского. хулиганского. Поцелуй меня, потом я тебя, потом снова ты, потом снова я, потом вместе мы расцелуемся. Подождем минут пять и начнем опять. Хоть и черные, хоть и скучные, хоть и страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я в недобрый час. Давай! Очень черные, очень жгучие, очень страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать не в добрый час, а Oh! Ай, моя цыганка, я ухожу и больше не вернусь. Ты будешь помнить и стон гитары, и песни те, что все для тебя. Ты будешь помнить и стон гитары, и песни те, что все для тебя. Сибирь, я не боюсь, Сибирь, это тоже русская земля. вы, как и не нрав, не нравится ворон. Речь держава звали Муркой, сильной ловкой обладала. Даже злые урки все боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Даже злые урки все боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Аж пошли по делу, выпить захотелось, и зашли в ближайший стан. Дома она сидела с легавыми на пару, а в руках у ней блестел наган. Там она сидела с легавыми на пару, а в руках у ней блестел наган. Мы решили смыться, чтоб не сошуплиться, а потом решили отомстить. В темном переулке встретились две мурки, одному из них должна быть смерть. В темном переулке встретились две мурки, одному из них должна быть смерть. Здравствуй, моя мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, прощай. Ты зашукарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Ты зашукарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Черный ворон грачет, мое сердце плачет, мое сердце плачет и грустит. В темном переулке, где гуляют урки, мурка окровавленно лежит. В темном переулке, где гуляют урки, мурка окровавленно лежит. Та-да-да-да-да! Там в городе юном, где синие тари, где воздух, цветы и тепло. Ее черноморской чайкой прозвали, имя ее подошло. Чайка, повторяли невольно уста. Чайка, ты как пена прибоя чисто. Черноморская чайка, белокрылая чайка, моя мечта. Она улетела вдаль черного моря, ее не увидишь ты вновь. Доверчивой чайке расставила сети другая большая любовь. Чайка, повторяли невольно уста. Чайка, ты как пена прибоя чиста. Чайка, черноморская чайка, белокрылая чайка, моя мечта. Сердито смотрели во след их матросы, когда на рыбачьем челне она улетела в плохую погоду навстречу гигантской волне. Чайка, повторяли невольно уста. Чайка, ты как пена прибоя чиста. Черноморская чайка, белокрылая чайка, моя мечта. Я помню тот вечер в саду отдаленном, полон магнолий цветы. Один поцелуй горьковато-соленый и бронзовый цвет темноты.